Августин. Эта история произошла в 1986 году. Меня буквально месяц назад перевели из Псково-Печерского монастыря в Москву. Архиепископу Петериму, руководителю издательского отдела Московского патриархата, рассказали, что в Псково-Печерском монастыре на Коровнике есть послушник с высшим кинематографическим образованием. Как раз в этот год государственные власти наконец разрешили церкви подготовку к празднованию тысячелетия крещения Руси. Срочно понадобились специалисты. Впервые в Советском Союзе предстояло показывать жизнь церкви по телевидению, снимать фильмы о православии. Вот я и попался под руку. Для меня переезд обратно в город, откуда я несколько лет назад уехал в Псково-Печерский монастырь, был настоящей трагедией. Но мой духовник, отец Иоанн, сказал: «Послушание превыше всего. Будь там, куда тебя поставило священноначалие». И все же, оказавшись в Москве, я пользовался любым случаем, чтобы хотя бы на денек вернуться в любимую обитель. И вот однажды мне позвонил игумен Зенон, монах-иконописец, живший тогда в Псково-Печерском монастыре, и очень взволнованно, ничего не объясняя по телефону, попросил, чтобы я срочно приехал в монастырь. Не помню уж, под каким предлогом отпросился я у владыки Петерима, но на следующее утро был в Печорах, в келье отца Зенона. Что же рассказал отец Зенон? Под большим секретом он поведал мне, что несколько недель назад с гор в Абхазии, из тех мест, где на нелегальном положении вот уже несколько десятилетий тайно жили монахи, вынужден был спуститься в мир один инок, и он находится в серьезной опасности. Монахи нелегально жили в горах под Сухуми давно, еще с первых лет советской власти. Они навсегда уходили от мира в труднодоступные горные районы, укрываясь от властей мирских, а иногда и церковных. Среди них было немало настоящих подвижников, искавших уединение ради общения с Богом, непрестанные молитвы и созерцания. Другие уходили, протестуя против государственной и церковной неправды, рвали свои советские паспорта, боролись против экуменизма, соглашательства, словом, против всего того, о чем глухо роптал тогдашний церковный народ. Года три назад мне довелось побывать в этих горах. По благословению духовника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла и лаврского благочинного архимандрита Ануфрия мы с друзьями тайно перевозили туда на нелегальное положение одного монаха из Троицы Сергиевой Лавры. Это особая история, но, во всяком случае, я хорошо знал и дом диакона Григория в Сухуми на улице Казбеги, с которого начиналось почти всякое путешествие к кавказским вершинам от легальной жизни в нелегальную, и 2-3 пристанища, где по дороге в горы христиане укрывали монахов. По крутым горным тропам, от одной кельи к другой, путники продвигались в труднодоступные и необычайно красивые места, где жили подвижники. Власти, конечно, нещадно монахов преследовали. Их вылавливали, сажали в тюрьмы, но они все же продолжали жить здесь и были для многих одним из образов непокорившейся церкви. Так вот, отец Зенон рассказал, что один из этих монахов вынужден был спуститься с гор, а затем оказался в Печорах. Это был еще совсем молодой человек, 22 лет. Звали его Августин. Я слышал о нем от православных людей в Сухуми, но сам никогда не видел. Когда ему было 4 года, его мать стала монахиней. Она ушла в горы и взяла ребенка с собой. Мальчик был воспитан среди подвижников и в 18 лет пострижен в монашество. Жил он в келье вместе с матерью, воспитывался под руководством горных старцев и не помышлял о том, чтобы оставить свое пустынное уединение. Но вот однажды, когда он работал где-то на горных террасах в огороде, а мать хлопотала по хозяйству, на их келью набрели абхазские охотники. Они были пьяны и бесцеремонно потребовали от матери Августина приготовить им еду. Женщина, которая понимала свое бесправное положение, вернувшись в деревню, охотники могли донести о ней и сыне властям, собрала им на стол. Но незваные гости, наевшись и изрядно выпив, стали домогаться к этой женщине. Тогда она сказала им, что лучше пусть они ее сожгут, чем надругаются. И обезумевшие от вина и страсти охотники облили ее керосином и подожгли. А Августин издалека услышал страшный крик своей матери. Он бросился к келье и увидел ужасающую картину. Его мать, охваченная пламенем, мечется по их убогой хижине, а охотники, протрезвев, в панике пытаются сбить с нее огонь. Увидев вбежавшего в дом человека, охотники еще больше перепугались и бросились прочь. Августин, наконец, потушил горящую мать. Она была уже при смерти. Августин перенес мать в ближайшую деревню, в дом их друзей, но ей уже ничем нельзя было помочь. Монахиня умерла, причастившись святых христовых тайн и завещав сыну не мстить за себя, а молиться за ее несчастных убийц. Но охотники, придя в себя после всего случившегося, встревожились не на шутку. Монахиней или не монахиней была эта женщина, легально она жила в горах или нет, но они понимали, что в случае огласки им придется по закону отвечать за убийство. И тогда они начали охоту на единственного свидетеля, то есть на Августина. Узнав об этом, старцы, руководившие жизнью молодого человека, сказали ему: «Они тебя все равно найдут. Лучше тебе спуститься с гор. Подвязайся, где сможешь, но здесь они тебя убьют». Августин послушался их совета. Вначале ему помогли добраться до Троицы Сергиевой Лавры, но жить там без паспорта было слишком опасно, и тогда его направили в Псково-Печерский монастырь. Дело в том, что в Печерском монастыре уже жил один монах, спустившийся с гор. Он был очень стар, провел в горах больше 40 лет, а когда сильно заболел, старцы благословили ему лечиться в миру. Псково-Печерский наместник архимандрит Гавриил, тогдашний грозный и всесильный властитель Печор, сжалился над ним и нашел способ через областные власти, милицию и КГБ добиться разрешения для больного монаха, не имеющего никаких документов, беспрепятственно проживать в монастыре. Даже паспорт ему справили с помощью отца-наместника. Так он и жил в богадельне, в Лазаревском корпусе монастыря. В надежде на такую же помощь отец Зенон, к которому привезли Августина, подвел молодого монаха к отцу-наместнику. Но тот, видимо, был в этот день сильно не в духе. Лишь взглянув на Августина, он гневно закричал: «Какой это монах? Водят тут всяких бродяг и жуликов, в милицию его!» Отец Зенон еле успел утащить растерявшегося и испуганного Августина в свою келью. «Этот Гавриил чекист!» — сокрушался отец Зенон. «И как я додумался повести к нему этого ангела?» А о том, что юный монах просто равно ангельское существо, отец Зенон рассказывал совершенно потрясенно. «Ты представить не можешь, что это за человек! Он ест в день не больше, чем 5-летний ребенок. Глаза чистейшие, ангельские, непрестанно пребывает в молитве». Отец Зенон даже прибавил: «Это единственный настоящий монах, которого я встречал за свою жизнь». Конечно, сказал он это сгоряча, в сильном огорчении от грубого приема отца-наместника, но как бы то ни было, по его словам, все, кто видели Августина, были по-настоящему поражены. Жаль, что в эти дни в монастыре не было братского духовника архимандрита Иоанна, Крестьянкина. Он мог бы, как никто другой, дать правильный совет, что делать дальше с этим удивительным юношей-монахом. Я спросил, где сейчас отец Августин. Оказалось, отец Зенон после инцидента с наместником отправил его от греха подальше из Печор в Москву, к своим духовным детям, Владимиру Вигелянскому и его жене. На следующий день, вернувшись в столицу, я познакомился с этой супружеской четой. Сегодня отца Владимира Вигелянского знают многие. Он руководил пресс-службой патриарха. А тогда он был просто Володей, научным сотрудником Института искусствознания. И жил со своей женой Олесей и с 3 маленькими детьми в писательском доме на проспекте Мира. Их соседями были такие знаменитости, как Булат Акуджава, космонавт Леонов, спортивный комментатор Николай Озеров. Именно в Москве, в квартире Вигелянских на 9-м этаже, как особую драгоценность и укрывали отца Августина. Мне, конечно, не терпелось его увидеть. И вот, наконец, в комнату зашел, словно человек из другого мира, совсем молодой монах с длинными распущенными по плечам волосами и с огромными синими-синими глазами. Мы поздоровались с ним особым, принятым у горных монахов образом. Олеся и Володя с восхищением смотрели на нас. Мы уселись за стол, и я стал расспрашивать его об общих знакомых, живущих там, у высокогорной реки Псоу, об отцах Мордарии, Оресте, Паисии, маленьком отце Рафаиле Берестове. Августин отвечал немногословно и спокойно. Он знал этих людей с детства. Закончив разговор, он ушел в свою комнату. А мы остались под удивительным светлым впечатлением от этой встречи и под тяжестью неразрешимого вопроса, что же сделать, чтобы ему помочь. Напомню, на дворе был 1986 год. Если отца Августина, человека в подряснике, а в светской одежде он выходить на улицу категорически отказывался, не имеющего документов, остановит для проверки милиция, он будет сразу задержан. Как объяснили Володе Вегелянскому знакомые юристы, отца Августина в первую очередь пробьют по всем нераскрытым за последние лет 5 уголовным делам от Калининграда до Владивостока. И надо отдавать себе отчет. При желании на него удобно будет списать не одно тяжкое преступление. При мысли, что этот монах-подвижник, ничего не понимающий в мирской жизни ангел Маугли, воспитанный в горах на книгах святых отцов, окажется в камере предварительного заключения, мы приходили в ужас. А если произойдет самое страшное, и он окажется в тюрьме, чистый и безгрешный подвижник, всю свою юную жизнь отдавший Богу? В течение нескольких дней мы судорожно пытались найти выход из этого положения. Владимир ездил советоваться с лаврскими духовниками, мы привлекли своих друзей, у которых были знакомые юристы, кто-то пообещал задействовать даже Аллу Пугачеву на случай, если надо будет вызволять Августина из милиции. А отец Августин жил своей жизнью. Молился в своей комнате, которую мы сразу стали называть кельей, и ждал нашего решения. Наблюдая за ним, я заметил, насколько порой разные традиции существуют в обычных монастырях и в горных кельях. Например, я вдруг случайно увидел, что отец Августин носит под подрясником священнический крест с украшениями. «Откуда он у тебя? Или ты тайный священник?» — спросил я, зная, что и такое иногда бывает. «Нет, я не священник», — отвечал Августин. «Это мой старец, умирая, благословил мне свой крест и велел, когда я буду священником, носить его уже открыто, а до этого времени его крест будет меня хранить». Или у него было красивое кадило, и он каждый день кадил свою келью, для чего просил нас достать уголь и ладан. Такого в наших монастырях я не видел. Или как-то я предложил ему вместе почитать кафизмы, и был очень удивлен, что отец Августин делает немало ошибок. Я даже чуть было не осудил его, монаха, так плохо знающего псалтирь. Но поспешно одумался, догадавшись, что в Абхазских горах его попросту некому было учить правильному церковнославянскому языку. Так проходили дни. И вот постепенно мы стали замечать, что отец Августин меняется. Точнее, называя вещи своими именами, портится в нашей компании. Мы-то ведь, в отличие от него, были далеко не ангелами. А как написано в псалтире, «С преподобным преподобен будеши, с мужем неповинным неповинен будеши, со избранным избран будеши, а со строптивым развратишися». Последнее было как раз про нас. Мы каждый день наблюдали плоды нашего пагубного влияния. Скажем, как-то после долгого обсуждения всевозможных планов по спасению отца Августина, так ни к чему и не придя, мы решили хотя бы полакомиться мороженым. Ореховое мороженое за 28 копеек неожиданно так понравилось нашему монаху, что он съел подряд 5 порций, а потом стал каждый день посылать Володиного сынишку Нику в ближайший киоск. Отказать ему было неудобно, и мы с ужасом наблюдали, как самым настоящим образом соблазнили отца Августина. Он мог есть это проклятое мороженое 24 часа в сутки. Мальчик Ника теперь вырос, закончил институт и служит диаконом, но очень хорошо помнит, как со слезами каялся, что скармливал горному подвижнику немеренное количество мороженого. Или, например, у Олесиного брата был магнитофон. И вдруг мы видим, как Августин подсаживается к нему, и они вместе слушают «Битлз». Это повергло нас в тягчайший шок. Мрачные и беспомощные, мы вновь и вновь собирались на совет в квартире Вигелианских. К тому времени к нашей компании присоединились супруги Чевчевадзе, Елена и Зураб, и игумен Дмитрий из Троицы Сергиевой Лавры. Теперь он архиепископ Витебский. Последним ударом лично для меня стал случай, когда отец Августин вдруг радостно закричал с балкона: «Смотрите, Николай Озеров!» Я был потрясен. На балконе соседской квартиры этажом ниже действительно стоял легендарный спортивный комментатор и, добродушно посмеиваясь, кивал узнавшему его монаху. Но дело было не в этом. «Какой Николай Озеров? Ты-то откуда знаешь? Какие тебе Николаи Озеровы?» — заорал я, утаскивая его с балкона. Тут же все объяснилось. Отец Августин нашел подшивки «Огонька» и часами, в одиночестве коротая время, по многу раз просматривал журналы в своей келье. Я понял, что надо безотлагательно, как можно скорее, избавить непорочного монаха от нашего общества, иначе нам прощения не будет. Среди всех этих невеселых событий вдруг пришло и решение. Его нашел мой друг Зураб Чевчевадзе. Он и его супруга Елена и сегодня прихожане нашего Сретенского монастыря. Зураб предложил отвезти отца Августина в Тбилиси к грузинскому патриарху Илье. Это была действительно прекрасная идея. Те, кто жил в Советском Союзе, помнят, что Грузия оставалась во многом особой территорией внутри нашей огромной страны. Там, возможно, было многое, о чем нельзя было даже подумать, скажем, где-нибудь в Псковской области, в Сибири или на Дальнем Востоке. Например, натурализовать человека, выправить ему документы. Тем более, что отец Августин всю свою сознательную жизнь прожил на канонической территории грузинского патриархата. Сам Зураб несколько лет служил у святейшего Ильи и подьяконом. Патриарх уважал древний род князей Чевчевадзе, и Зураб был уверен, что патриарх Илья захочет и сможет помочь нам и сделает то, что было практически невозможно в Москве. Итак, отвергнув сомнительный вариант с покупкой фальшивого паспорта, а также другой, связанный с надеждой на понимание и милость со стороны государственных органов, и третий, по которому мы и дальше бы без конца прятали отца Августина по квартирам, решено было остановиться на поездке в Грузию. Отец Августин, помолившись, согласился. Оставалась только одна загвоздка. Чтобы поехать на неделю в Грузию, мне требовался веский довод. Рассказывать моему руководителю, архиепископу Петериму, историю о подпольном монахе Августине я не считал возможным. Чтобы не ставить ответственного церковного иерарха, постоянно находившегося под наблюдением спецслужб, в затруднительное положение. И тут мне пришла на ум мысль. В рамках программы подготовки к тысячелетию крещения Руси снять фильм о единстве церквей Грузии и России. Надо сказать, что чиновники из Совета по делам религий, надсмотрщика над церковной жизнью, несколько раз настойчиво просили меня сделать икуменическую ленту. Воспитанный в Печорах на монашеском решительном антиикуменизме, я категорически отказывался от всех их предложений. Но сейчас у меня созрел план представить фильм о церковном единстве Грузии и России как экуменический и получить поддержку Совета на поездку в Грузию и съемки. Сценарий я написал за ночь. Образы в фильме были такие. Символы России – пшеница и хлеб. Символы Грузии – виноград и вино. Русский крестьянин вспахивает землю, сеет зерно, жнет, собирает снопы, молотит, мелет муку. В Грузии крестьянин виноградную косточку в теплую землю взрывает, вырастает лоза, потом собирают грозди, мнут виноград ногами в огромных чанах. Все это очень красиво и чувствуется, ведет к какой-то очень важной цели. И, наконец, она проясняется. Высшая цель этого древнего и великого труда – литургия. Хлеб и вино, святое возношение Евхаристии. Вот истинное наше единство. Владыке Петериму сценарий очень понравился, и он при своем умении быстро убедил чиновника Совета по делам религии, что наконец-то будет сниматься долгожданный экуменический фильм. Хотя, будь чиновник по образованию, он бы понял, что никакого отношения к экуменизму этот сценарий не имеет, ведь русская и грузинская церкви православные, а экуменизм подразумевает общение с инославными. Но главное, вопрос с поездкой в Грузию мгновенно уладился. Хотя тут же возник другой. Прежде чем ехать в Грузию, надо было срочно снять уборку хлеба в России. Иначе пришлось бы ждать целый год, до будущего урожая. Здесь-то и была проблема. На дворе начало сентября, и в центральной полосе, не говоря уже о юге страны, весь хлеб давно собрали. Я позвонил в Министерство сельского хозяйства, чтобы узнать, где сейчас еще убирают пшеницу. Но там, на беду, меня приняли за проверяющего и отрапортовали. Зерновые на всей территории Советского Союза успешно собраны и засыпаны в закрома. Как я не упрашивал открыть хоть один захудалый нерадивый колхоз, где сейчас можно снять уборку пшеницы, сотрудники министерства стояли насмерть и клялись, что такого безобразия они никогда бы не допустили. Наконец мне повезло. В редакции газеты «Сельская жизнь» надо мной сжалились и сообщили, что, по их данным, единственное место в СССР, где еще убирают хлеб, это Сибирь, а точнее один из районов Омской области. И если вылететь туда буквально сегодня, то можно успеть. В тот же вечер мы с оператором, которого звали, как сейчас помню, Валерий Шайтанов, примчались в Домодедово и там сумели сесть на ближайший самолет в Омск. А Зураб Чавчавадзе тем временем должен был купить билеты на экспресс до Тбилиси, который отправлялся через 2 дня. Тогда при покупке железнодорожных билетов, в отличие от авиационных, не требовали паспортов, и мы могли не бояться за Августина. В Омске, предупрежденные Советом по делам религии, нас уже ждали с известием, что в 300 километрах от города есть хозяйство, где еще день или два будут убирать пшеницу. В этот дальний колхоз на архиерейской Волге нас повез водитель омского архиепископа Максима, диакон Иоанн. Самого архиерея в городе не было. Недавно решением синода его перевели в одну из белорусских епархий. А в Омск был назначен архиепископ Феодосий из Берлина. Как говорили тогда, в Сибирь на покраснение. Но он, видимо, на покраснение не торопился и в город пока не прибыл. Так что всю церковную власть для нас в Омской епархии представлял диакон Иоанн, он же наш водитель. Мы с Шайтановым отлично все сняли, и необозримое пшеничное поле на закате, и налитые колосья, и дружную уборку комбайнами, и ток, и золотистые зерна, и радостные и красивые лица крестьян. К вечеру мы, довольные и усталые, мчались на архиерейской машине в Омск, чтобы ночью вылететь в Москву. Завтра вечером предстояла поездка в Тбилиси. Шайтанов дремал на заднем сиденье, а мы с диаконом болтали обо всем на свете. Когда все темы были исчерпаны, диакон попросил: «Пожалуйста, поговори со мной еще о чем-нибудь, а то я усну за рулем». Я понял, что ему просто хочется послушать какие-то столичные истории, и не стал отказывать отцу диакону в этом удовольствии. Я рассказывал подряд все, что вспоминалось из московской церковной жизни, пока, наконец, не поведал о том, что недавно вокруг владыки Петерима крутился жулик, который выдавал себя за сына последнего императора. Диакон оживился. «И у нас такое тоже бывает. Жулики. С год назад в одном храме объявился парнишка-сирота. Бабки его приютили. Он стал помогать, дрова колол, подсвечники чистил, научился панамарить, читать на клиросе. В такое доверие вошел к настоятелю и старости, что они ему даже передали деньги заплатить взнос на фонд мира. Это было как раз в их престольный праздник. Мы с владыкой в тот день отслужили там всеночную, а на утро приезжаем к литургии, а церковь ограблена. Этот парнишка и деньги церковные украл, и крест взял с престола, и еще много чего». Неужели даже с престола взял? Поразился я. А главное, тут дьякон совсем разволновался, подрясник мой украл. Я, дурак, его в храме после всеночной оставил. А какой подрясник был! Пуговицы к нему мне владыка из-за границы привез. Какие были пуговицы! Никогда больше таких у меня не будет. Если с одной стороны на них посмотреть, они зеленым переливаются, если с другой — красным. Да, любят некоторые представители нашего духовенства такие щегольские штучки, размышлял я, уже не слушая диакона. То пояс расшитый в пол живота, то вот теперь пуговички. Пуговички. Мне вдруг припомнилось, что совсем недавно я где-то видел подрясник как раз с такими забавными пуговичками. Ну где? На ком? И вдруг я совершенно отчетливо вспомнил. Такие пуговицы были на подряснике отца Августина. Я тогда еще очень удивился. Горный монах и в таком модном подряснике. Но на мой недоуменный вопрос отец Августин ответил тогда очень просто. Какой подрясник благодетели пожертвовали, такой и ношу. В горах магазинов нет. Я тогда еще каялся про себя. Вот, опять осудил. Пуговицы, видишь ли, не те. Но все же, не для чего-нибудь, а так, чтобы развеять мимолетно нашедшую глупую мысль, я спросил у диакона, как выглядел этот парнишка-сирота, унесший из храма и крест с престола, и подрясник. И по мере того, как отец Иоанн охотно его описывал, я медленно сползал с сиденья. Он описывал Августина. Я не верил своим ушам. Перебив диакона, я почти закричал. «А мороженое он любит?» Водитель с удивлением взглянул на меня и ответил. «Любит? Да дай ты ему 100 порций, он все их слопает. Бабки над ним смеялись, что он за мороженое мать родную продаст». Поверить в это было совершенно невозможно. «Подожди», — сказал я. «А что он еще украл в храме?» «Что еще украл?» — переспросил диакон. «Сейчас припомню, нас по этому делу 2 месяца в милицию таскали. Взял он кадило золотое архиерейское». «С бубенчиками?» — прошептал я. «С бубенчиками. Орден князя Владимира 2-й степени... Настоятель получил в прошлом году. Так, еще что? Деньги 3000 собирали на фонд мира и крест с украшениями. А как выглядел крест? Были у него какие-то повреждения? Насчет креста не знаю. А тебе это зачем? А затем, что, кажется, этот сирота в твоем подряснике сейчас сидит у меня в Москве. Теперь пришел черед удивляться диакону. Я как мог рассказал ему всю историю и попросил как можно быстрее доставить меня к тому священнику, чей храм был обворован. У священнического креста, по словам Августина, благословенного ему старцем, была одна особенность. Подвеска из зеленого камня наполовину отколота. Священник сначала даже не хотел говорить с нами. Так он был запуган во время следствия. Ведь его подозревали в воровстве из собственного храма. Но в конце концов он описал украденный крест. Камень на подвеске был отколот. Ночью я возвращался самолетом домой. Но спать, конечно, не мог. Единственное место во всем Советском Союзе, где до вчерашнего дня убирали пшеницу, Омская область. Единственным человеком, который с охоты рассказывал об этом воре, был мой водитель диакон. Да и то от того, что никак не мог забыть свои драгоценные пуговички. И потому еще я имел возможность все это от него услышать, что старый омский архиерей уехал в другую епархию, а новый еще не прибыл, иначе возил бы отец диакон не московского мальчишку-послушника, а своего владыку. Да и как мне вообще пришел в голову этот сценарий с вином и хлебом? Неужели только для того, чтобы прилететь сюда и все узнать? Но что я вообще знаю? И в чем уверен? Кто такой Августин? Злодей, за которым могут быть убийства, кровь, насилие? Или все это бесовская прелесть? И наш Августин — настоящий монах и подвижник, человек, который знает моих знакомых и любимых горных монахов, отца Паисия, отца Рафаила. Чем дольше я размышлял обо всем этом в ту бессонную ночь, глядя в черное звездное небо за иллюминатором, тем яснее для меня становилось. В далекий сибирский город из Москвы меня привела всесильная рука промысла Божия. И ничто, ничто не было случайным. Теперь яркими всполохами для меня становились понятны странности Августина. Его плохое чтение на церковнославянском, его священнический крест, архиерейская кадила, любовь к мороженому, восторг по поводу встречи со знаменитым спортивным комментатором Николаем Озеровым и многое другое. А мы изо всех сил во всем этом странном и непонятном его оправдывали. Да еще и боялись, как бы не осудить. А может быть, именно за боязнь осуждения Господь так чудесно открывает нам правду? И может быть, еще потому, что было бы слишком ужасно, если бы мы с Зурабом Чавчавадзе все же отвезли его к патриарху Илье, и тот поручился бы за него и помог оформить документы. Как бы мы подвели патриарха, страшно даже представить. И вновь, опять и опять, я возвращался к навязчивой мысли. Что же это за человек? Почему он скрывается? Почему все время около церкви? Какие на самом деле за ним тянутся преступления? И хотя разум подсказывал, все, что я узнал в Омске, где был впервые в жизни и провел всего лишь сутки, правда, сердце отказывалось в это верить. Слишком чудовищными и невозможными были бы и наше разочарование, и его Августина коварство. Необходимо было еще раз спокойно и до конца во всем убедиться. Я припомнил, что Августин рассказывал, как жил перед приездом в Печоры в Троице-Сергиевой лавре. Сразу по прилете в Москву я распрощался со своим кинооператором и из аэропорта на такси помчался в Загорск. Я хорошо знал тогдашнего благочинного лавры архимандрита Ануфрия, замечательного монаха и духовника, который несет сегодня послушание митрополита Черновицкого и Буковинского. Когда я рассказал ему всю историю, он сразу припомнил, что какой-то довольно странный молодой иеродиакон из Омской епархии, по описаниям похожий на Августина, действительно жил в лавре месяца три назад. Отец Ануфрий пригласил своего помощника иеромонаха Даниила, он сейчас и архиепископ в Архангельске, и мы подробно расспросили его. Он-то как раз и опекал тогда омского гостя. Отец Даниил рассказал, что в начале лета в лавру приехал никому неизвестный, совсем молоденький иеродиакон из Омской епархии. Он назвался отцом Владимиром. По дороге его обокрали, поэтому у него не было ни документов, ни денег, а из облачения лишь подрясник. Сердобольные лаврские монахи сжалились над собратом. Его отвели в монастырскую Рухольную, где быстро подобрали подходящий клобук, рясу и мантию. Так что спустя полчаса гость предстал перед наместником лавры уже в полном монашеском облачении. Ему благословили пожить в лавре, пока он будет восстанавливать свои документы. Отец Даниил вспомнил, что это был обычный молодой монах, но с некоторыми странностями. Впрочем, как многие молодые провинциалы, которых архиереи рукополагают в столь юном возрасте. У него, к примеру, был орден князя Владимира. Очень высокая награда, которой нечасто удостаиваются и маститые протоиереи. На недоуменный вопрос по этому поводу он ответил, что его наградили орденом за восстановление храма в Омской епархии. Совсем молодой, а уже успел такое большое дело сделать, восхищались монахи. Но более всего удивляло отца Даниила то, что иеродиакон совсем не участвовал в богослужениях, а скромно стоял где-то в уголочке. А когда предлагали послужить, отказывался, ссылаясь на недомогание или на свое недостоинство предстоять перед престолом. В конце концов, лаврские монахи, заботясь о духовной жизни юного собрата, решительно настояли, чтобы он служил воскресную литургию. И он служил? В один голос воскликнули мы с отцом благочинным. «Служил», — отвечал отец Даниил. «Правда, не у нас в лавре, а в соседнем приходском храме. Но что это была за служба? Вот уж действительно архиереи в епархиях рукополагают совсем необученных кандидатов. Но ничегошеньки не знал. Ни как облачение надеть, ни как на иктинью выйти. Все пришлось делать вместе с ним. У нас в семинарии с такой подготовкой не то что до рукоположения, да экзаменов бы не допустили». Тут уж мне стало совсем не по себе. Служить, причащаться священническим чином, не будучи рукоположенным, это просто не вмещалось в сознание. «А куда он потом делся?» — спросил отец Ануфрий. «С документами у него как-то не получалось. Жаловался, что затягивают омские бюрократы. Спрашивал, нельзя ли как-то сделать документы здесь, в Загорске. И даже кого-то нашел. Но ничего в конце концов не вышло. Прожил он в городе около месяца, снимал угол у каких-то бабушек. Я подружился с ним, помогал, чем мог. А потом он уехал в Абхазию, в горы. Очень он интересовался жизнью пустынников, все время о них расспрашивал. Кстати, около месяца назад я получил от него открытку. Он сообщает, что благополучно добрался до Сухуми, но в конце довольно странная приписка. А теперь у меня новая кличка — Августин». Итак, ситуация с помощью Божьей становилась все более понятной. Некий человек, предысторию которого мы не знаем, появляется в Омске. Там выдает себя за сироту и 8 месяцев живет при храме. Затем совершает ограбление, после чего приезжает Троица Сергиеву лавру, где представляется иродиаконом Владимиром. Пытается как-то добыть себе документы, а когда это не получается, отправляется в Сухуми. Жизнь горных монахов вне советского официоза и, что особо важно и принципиально, безо всяких документов, по-видимому, очень заинтересовывает его. Но, побывав среди отшельников, он быстро понимает, что долго в таких аскетических условиях, да еще при полном отсутствии мороженого, не выдержит. И тогда, услышав о действительно произошедшей трагической истории монаха Августина, он решает выдать себя за него. А еще ему становится известно, что наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Гавриил, несмотря на свою репутацию жестокого деспота, не только заботливо принял спустившегося с гор больного монаха-старика, но и, обойдя все препоны, выхлопотал для него паспорт. Он выезжает в Печоры. Там вначале все идет как по маслу. Монахи верят в его легенду и горячо берутся ему помогать. Но тут происходит осечка. Единственным человеком, который сразу же его раскусил, какой это монах, это жулик, в милицию его, оказывается тот самый недуховный зверь и деспот архимандрит Гавриил. Как потом объяснил мне отец Иоанн Крестьянкин, Матерь Божья, небесная покровительница Псково-Печерской обители, духовно открыла отцу Гавриилу, как своему наместнику, что это за человек. Между тем добрые иноки, возмущенные жестокостью мракобеса-наместника, спасают Августина из его когтей и спешно отправляют в Москву. А дальше мы все уже знаем. Но, конечно же, далеко не все. Нам неизвестно главное. Кто такой Августин на самом деле? Что он делал до того, как оказался в Омске? И на что решиться, когда поймет, что нам открыта правда о нем? А вдруг у него есть оружие? А что, если, когда мы разоблачим его, он схватит ребенка, например, 4-летнюю Настю, дочь Володи, приставит к ней пистолет или нож и скажет: «Ну, ребята, поиграли, а теперь будете делать то, что я скажу». Но, несмотря на неопровержимые доводы, я до конца так и не верил, что наш отец Августин — лжец и преступник. Отец Августин, которого мы успели полюбить, с которым вместе молились, пили чай, спорили, обсуждали духовные вопросы. Быть может, это какое-то страшное наваждение? Всего лишь череда поразительных совпадений, и я, грешник, осуждаю чистого, неповинного человека? Эти сомнения ни на мгновение не оставляли мою несчастную голову. Наконец я пришел к твердому решению, что не могу обвинять его ни в чем до тех пор, пока сам полностью не буду во всем убежден. Как это случится? Но если уж Господь открыл то, что стало известно за последние два дня, Он откроет и остальное. Вечером нас ждал поезд в Тбилиси, а в издательском отделе лежало письмо от владыки Петерима, патриарху Илье, где архиепископ просил оказать мне помощь в съемках фильма «Евхаристия». Я обзвонил своих друзей, которые принимали участие в судьбе отца Августина, и попросил их собраться у Володи Вегелянского сегодня вечером, чтобы в последний раз все обсудить перед поездкой. Я уже знал, что буду делать. Когда мы вместе с Августином соберемся и рассядемся за столом, я сообщу, что только что прибыл из Омска, а сам буду внимательно следить за реакцией отца Августина. Потом я предложу послушать историю о том, как в Омске 10 месяцев назад появился молодой человек, как он пришел в церковь и назвался сиротой. Расскажу, как над ним сжалились, помогли с жильем и работой, как он вошел в доверие к настоятелю старости и как потом безжалостно обокрал храм, унес утварь, собранные прихожанами деньги, и даже взял крест. И не откуда-нибудь, а со святого престола. Все начнут охать и ахать, выражать негодование по поводу такого кощунственного поступка. А я продолжу. Вот еще одна история, скажу я. Один человек приезжает в Троице-Сергиеву лавру и выдает себя за иеродиакона, не будучи рукоположенным. Больше того, он дерзает служить литургию. Здесь, конечно, все будут просто потрясены. А я снова продолжу, по-прежнему наблюдая за Августином. А вот еще история. Один человек приехал в горы, туда же, где и ты подвязался, отец Августин, и, узнав немало подробностей о жизни иноков, стал выдавать себя за горного монаха, чтобы замести следы своей прошлой жизни и попытаться получить документы на чужое имя. И представьте, героем всех этих историй является один и тот же человек. Кто-то обязательно воскликнет. Скорее всего, Олеся или Лена Чевчевадзе. Так кто же это? А я обращусь к Августину. Отец Августин, как ты думаешь, кто же это? Здесь уж не выдать себя будет невозможно. Кто? Еле шевеля губами, переспросит Августин. И тут я отвечу, как следователь Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании» у моего любимого Достоевского. Как кто? Да это ты, отец Августин. Больше и некому. Здесь уж по его реакции все сразу должно стать понятным. Скрыть свои чувства будет просто невозможно. До сбора приглашенных друзей оставалось 2 часа. Войдя в квартиру Вегелянских, я сразу предложил отцу Августину съездить со мной на такси в издательский отдел за письмом к патриарху Илье. Тот с радостью согласился прокатиться на машине и заодно посмотреть издательство. Тут мне пришла в голову мысль, что после разоблачения ему, возможно, удастся сбежать, и он снова будет совершать преступления в церкви. Поэтому я предложил. «Отец Августин, давай сфотографируемся. И Олесе с Володей оставим фотографию на память». Он, подумав, нехотя согласился. А я взял и зачем-то брякнул. «Да и если милиция нас задержит, не надо будет пленку тратить. Сразу снимемся в профиль и анфас». Сказал и тут же пожалел об этом. Августин взглянул так недобро, что мне стало не по себе. Как мог, я перевел слова своего глупого тщеславия на шутку. К счастью, это удалось. Августин разрешил нам сфотографироваться с ним, хотя время от времени недоверчиво поглядывал на меня. Он явно начинал тревожиться. Улучив минуту, пока он собирался, я отвел Володю на кухню и, закрыв за собой дверь, шепотом сказал: «Августин, скорее всего, не тот человек, за которого себя выдает. Вполне возможно, он какой-то страшный преступник. Я не шучу. Мы с ним сейчас уедем, а ты срочно обыщи его вещи, вдруг там оружие или что-то такое». Володя вытаращил на меня глаза и с минуту не мог произнести ни слова. Потом он открыл рот. «Ты соображаешь, что говоришь? Ты сумасшедший? Как ты вообще представляешь, чтобы я и обыскивал чужие вещи?» «Слушай, — сказал я, — брось свои интеллигентские заморочки. Все слишком серьезно. Речь может идти о жизни твоих детей». Наконец Володя начал что-то понимать. Не говоря больше ни слова, Я прихватил отца Августина и уехал с ним на такси в издательский отдел. По дороге мы о чем-то болтали, потом поели мороженого. Я хотел дать Володе побольше времени. А когда вернулись, хозяин квартиры предстал перед нами белый, как мел. Я быстрее поволок его на кухню, а Августину крикнул, чтобы он встречал гостей. На кухне Володя еле прошептал: «Там документы на имя какого-то Сергея». Володя назвал фамилию. «Крест на престольный, деньги, 2500 рублей, орден князя Владимира. Что вообще происходит?» «Оружие есть?» — спросил я. «Оружия нет». В прихожей раздался звонок. Это приехал игумен Дмитрий из Троицы Сергиевой Лавры. Мы слышали, как его встретил Августин и как они прошли в гостиную. Но даже несмотря на новые разоблачающие находки, мне все равно до конца не верилось в реальность происходящего. Я поделился своими ощущениями с Володей. Он, который своими глазами только что видел и документы, и крупную сумму денег, тоже не в состоянии был поверить, что Августин не тот человек, за которого себя выдает. Приехали Зураб и Лена Чевчавадзе. Когда мы с Володей вошли в гостиную, все были в сборе. Детей мы отправили гулять. «Ну и что ты нас собрал?» — недовольно спросил игумен Дмитрий. Ему пришлось ехать дольше всех, из Лавры. Я взглянул на отца Августина и сразу понял, он обо всем догадался. И все на самом деле правда. Еще я понял, что если сейчас начну свою историю со следователем Порфирием Петровичем, то ситуация будет разворачиваться именно так, как я и намечал. Вплоть до «да это ты, отец Августин, больше и некому», с соответствующей реакцией и Августина, и остальных присутствующих. И вдруг мне стало его по-настоящему жалко. Хотя, признаться, было еще одно чувство – торжество. Торжество охотника, который видит, что еще мгновение, и добыча у него в руках. Но это чувство было явно не христианским. Поэтому я, отбросив все задуманное и так тщательно отрепетированное, обратился к нему с одним лишь словом. «Сережа». Он смертельно побледнел. Что тут началось? Все вскочили на ноги, и все кричали: «Какой Сережа? Что тут происходит? Вы оба немедленно все объясните!» Только мы с ним сидели и молча смотрели друг на друга. Когда, наконец, все немного успокоились, я обратился к нему. «Сегодня утром я вернулся из Омска. Там я получил последние недостающие факты из твоей истории. Самое правильное, что я должен сейчас сделать, это набрать номер 02, и через 5 минут здесь будет милиция. Но все же мы даем тебе последний шанс. Ты видел, как искренне мы старались тебе помочь. Если ты сейчас расскажешь всю правду, с самого начала и до конца, мы, может быть, решим снова тебе помочь. Но если ты солжешь хоть одним словом, я тут же снимаю трубку и звоню в милицию. Мне не надо объяснять, что в этом случае тебя ждет. Сейчас все зависит только от тебя». Сергей молчал долго. Мои друзья тоже молчали и изумленно смотрели на него, своего любимого горного монаха, ангела Маугли. А я с замиранием сердца в этой полной тишине ждал его решения. Потом он сказал: «Хорошо, я все расскажу. Но с одним условием. Если вы гарантируете, что не сдадите меня в милицию». «Гарантия у тебя, Сергей, теперь только одна — твоя абсолютная честность. Как только я увижу, что ты врешь, сюда приедет милиция». Он опять надолго задумался. Видно было, что он лихорадочно высчитывает, можно ли ему как-то выкрутиться или хоть что-то выиграть. Наблюдать за этим было настолько неприятно, что улетучивались последние остатки жалости к нему. «С чего начать?» — наконец спросил он, вопросительно взглянув на меня. В вопросе был явный подвох. Он хотел прощупать, что я действительно знаю. «А с чего хочешь? Можешь с того же Омска, можешь с Сухуми, а можешь из твоих похождений в Лавре. Но лучше давай с самого-самого начала». Потому как он с досадой опустил голову, я с облегчением понял, что попал в цель. Хотя и последними патронами. Больше ведь у меня в запасе ничего не было. И Сергей стал рассказывать. Он был преступником, мошенником, вором. Воровал с детства, а в 18 лет укрылся от неминуемой тюрьмы, попав под призыв в армию. Но там его сразу заприметил бойкий начальник полкового склада, и они вместе стали с усердием распродавать армейское имущество. Среди их клиентов был, между прочим, и соседний батюшка, занимавшийся ремонтом полуразвалившегося храма. В те годы купить на нужды церкви стройматериалы без особой санкции уполномоченного совета по делам религии было невозможно. И батюшка, по обыденным советским привычкам, закупал у Сергея и кирпич, и цемент, и доски. Сергей иногда приходил к священнику домой и был по-настоящему тронут его искренней добротой и участием, отцовской заботой о солдатике. А еще его удивляло, что батюшка трудится не для себя. Жил он бедно, а для храма, для веры. Но однажды в полк нагрянула ревизия. Очень быстро Сергей сообразил, что друг-начальник, чтобы уцелеть, сдаст его с потрохами. И, недолго думая, он прихватил выручку, сел на первый попавшийся поезд и поехал куда подальше. Поезд привез его в Омск. Идти было некуда, и вдруг он вспомнил о добром батюшке. Сергей разыскал храм и, назвавшись сиротой, обрел сытое и надежное пристанище на долгие месяцы. Бабушки нарадоваться на него не могли. А сам Сергей понемногу входил в церковный быт, узнавал новые для него слова и выражения, удивлялся неведомым ему добрым и доверчивым отношениям между людьми. Но все же по весне, истомившийся среди омского пожилого церковного люда, Сергей замечтал о воле. А тут еще старуха-староста, которая называла его внучком, в знак полного доверия поручила оплатить ежегодный взнос. Он украл деньги, хотя уже знал, что это с огромным трудом по копеечке, собранная дань для Советского фонда мира. Захватил из храма все, что ему понравилось, и пустился на свободу. Погуляв от души несколько дней, он чуть не угодил в милицию и со страху снова бросился к верующим, к этим чудакам, доверчивым и странным людям, которых ничего не стоило обвести вокруг пальца. Он приехал в древнюю Троице-Сергиевую лавру, назвался иеродиаконом Владимиром, и сам удивился, как быстро оказался в полном монашеском облачении, да еще окруженный приятной, хотя и несколько утомительной, дружеской заботой. Однако его надежды достать здесь новый паспорт не оправдывались. Более того, жить в просматриваемом насквозь милиции и КГБ Загорске становилось все опаснее. «Но как же ты дерзнул служить литургию?» — спросил я. Мне это действительно хотелось понять. И к тому же полезно было показать ему, что я знаю даже такие детали. «Ну а что мне было делать?» — уныло проговорил Сергей. «Монахи все настаивали, как же так, ты иродиакон и не служишь. Ну и...» «Ужас!» — воскликнула Олеся. Сергей вздохнул и продолжил свой рассказ. «Узнав, что в нашей стране есть место, где живут безо всяких документов, где тепло и вольно, он поехал в Сухуми. За полтора месяца пребывания на Кавказе он обошел немало горных келий и скитов. Его, назвавшегося иродиаконом Владимиром и привезшим весточки и поклоны от лаврских монахов, провели туда, куда не допускали многих. Рассказали о том, о чем мало кому рассказывали. Но оставаться в горах Сергей, конечно, даже и не думал. Зато здесь он узнал о том, что печерский наместник помог одному из монахов, спустившемуся по болезни с гор, оформить документы. Узнал он и о трагедии монаха Августина. Все остальное нам было известно. Когда Сергей закончил свою историю, я отправил его в келью. А мы остались. И вновь перед нами встал вопрос. Тот же, над которым мы мучились последние 2 недели. Что нам с ним делать? Только теперь уже исходя из совершенно новых обстоятельств. Когда в начале нашей сегодняшней беседы я сказал Сергею, что в любой момент могу вызвать милицию, я говорил неправду. Сдавать его в милицию было нельзя ни в коем случае. И не только потому, что Сергей в дальнейшем мог рассказать следователю, как мы более чем серьезно решали вопрос о покупке для него фальшивого паспорта. Это мелочь. Главная опасность заключалась в том, что этот человек, побывав в горах, узнал все основные пути перехода от легального положения в церкви к нелегальному. Он был знаком с матушкой Ольгой и диаконом Григорием и Сухуми и знал об их связях почти со всеми тайными кельями. Побывал в горных приютах, разузнал пути к старцам, прожившим в горах многие десятилетия. Правоохранительные органы немало бы посулили ему за такую информацию. Но и отпустить его сейчас просто так, с глаз долой и сердце вон, было тоже невозможно. Он наверняка снова отправится промышлять по храмам, монастырям. На следующий день мы поехали в Лавру просить совета у самых авторитетных духовников. Отцы приходили в ужас от нашего рассказа. Поражались путям промысла Божия, но конкретного решения так и не предлагали. Положение становилось все более тупиковым. А тут еще и наш герой, почувствовав, что мы находимся в нерешительности, понемногу освоился, почувствовал себя увереннее, снова стал посылать детей за мороженым. Тем более, что для них и при них он по-прежнему был отцом Августином. И вот через некоторое время для нас стало очевидным, что из всей этой истории все же есть выход. Причем один единственный. Заключался он в том, что Сергей должен был сам измениться, принести перед Богом покаяние и прийти в милицию с повинной. И шансы, что все это может произойти именно так, были, как это ни странно, немалые. Сергея глубоко поразил промысл Божий в истории с его разоблачением. Он понял, что на пути жизни перед ним предстала всемогущая, непостижимая сила Божья. И в ней ему явился любящий и спасающий Христос. Мы видели, что, несмотря на все свои проблемы, Сергей переживал настоящее духовное потрясение. Да и почти год жизни в православной среде, подчас очень наивный и доверчивый, но все же ни с чем не сравнимый, тоже оказал на него влияние. Он серьезно задумался. И вот после долгих бесед, после исповеди в Лавре у архимандрита Наума, чему мы были несказанно рады, он решил принять наказание за свои грехи. Но и решив, он, помнится, все тянул. Мы с Зурабом уехали снимать наш злополучный фильм в Грузию, потом вернулись, а он все так и жил у Вигелянских. Когда все же собрался с духом, долго и совсем уж трогательно прощался с детьми и в конце концов уехал, прихватив, не спрашивая, разумеется, пару духовных книг и старинный молитвослов. По новопечатным книгам, как он говорил, ему тяжело молиться. Еще через неделю позвонил и сказал, что идет сдаваться. Спустя месяц в Москву приехал следователь военной прокуратуры. Поскольку все украденное Августином хранилось у меня, следователь и жил в моей квартире, чтобы не тратиться на гостиницу. Это был старший лейтенант примерно моего возраста. По его просьбе я провел его по всем главным московским магазинам, где он накупил на свою лейтенантскую зарплату подарков для жены, набил две авоськи копченой колбасой, растворимым кофе и блоками сигарет Мальборо. Конечно же, он рассказал про Августина, то есть про Сергея. Оказалось, что тот ведет себя в следственном изоляторе чудно. Не матерится, не играет в карты, молится. Поэтому уголовники дали ему кличку «Святой». Она так и сохранилась за ним все годы заключения. Со следствием Сергей сотрудничал и вины своей не скрывал. Вскоре состоялся суд, и его по совокупности содеянного осудили на 8 лет общего режима. Все годы заключения Олеся и Володя помогали Сергею. Посылали деньги, книги, продукты. Даже по его просьбе выпуски журнала Московской Патриархии. А через 8 лет Сергей снова появился в Москве. Мы с радостью приняли его и долго вспоминали о прошедшем. Перед нами был другой человек, как Гадаринский бесноватый, когда Господь изгнал из него легион бесов. Бесы вошли в свиней, свиньи ринулись со скалы в море, и все прежние обманы, преступления, коварства, все было потоплено в глубокой пучине, все забыто. Он снова жил у Вигелянских. Дети, Николай, Александр и Настя, подросли и уже знали истинную историю своего чудесного друга, горного монаха отца Августина. Хотя горькая правда и вызвала у детей настоящее потрясение, Они долго плакали, но случившееся, в конце концов, только укрепило их веру. Они сказали, что любят Сережу так же, как любили когда-то отца Августина. Через год Сергей неожиданно сообщил, что принял монашеский постриг с именем Владимир в архиерейском доме одной из провинциальных епархий. Вскоре его рукоположили в иеродиакона, затем в иеромонаха и поручили восстанавливать приход. Признаться, мы воспринимали происходящее с ним не без тревоги. С одной стороны, мы, конечно, были рады за него, а с другой, иногда к этой радости примешивался настоящий страх. Я к тому времени был уже иеромонахом Донского монастыря. Как-то недавно рукоположенный отец Владимир, приехав в Москву, зашел ко мне в гости. В столицу он прибыл на дорогой, по тем временам иностранной машине, как сам пояснил, по делу к спонсору. Я решился серьезно поговорить с ним. Разговор был непростой и долгий, но мне показалось, что он меня услышал. Я напомнил ему о том, как сам Господь Иисус Христос своим особым промыслом открыл ему новое познание мира, как заботливо вел ко спасению, учил живой, некнижной вере. Говорил, что сейчас, когда он стал настоящим монахом и священником, есть огромная опасность ложной успокоенности, пагубного самодовольства, когда внешнее благополучие может стать причиной большой беды и даже гибели. Когда скажут вам «мир и безопасность», тогда внезапно придет на вас пагуба, предупреждает всех нас Христос. Ведь с принятием монашества и священного сана в нашей жизни изменяется очень многое, но не все. Гнездящееся внутри древнее зло всегда будет преследовать нас и никогда не оставит попыток снова вкрасться и овладеть своей главной целью – нашей душой. И лишь мужественная борьба со злом ради удивительной и для многих непонятной цели, чистоты нашего сердца, оправдывает нас перед Богом. Но если этой борьбы Христос не видит, то Он отходит от такого священника, монаха, мирянина и оставляет его наедине с тем, что тот сам упорно избирает для себя. А выбор этот всегда один и тот же. Никогда не насыщаемая гордыня и стремление к удовольствиям мира сего. Проходит время, и рано или поздно эти страсти оборачиваются к оставившему Богу человеку своей истинной, ужасающей стороной. Тогда вздымается Генесарецкое озеро, и из пучины на берег начинают вылезать давно утонувшие, полные ярости свиньи, и кидаются на несчастного, который сам сделал выбор между ними и Богом. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Евангелие от Матфея. Так, к несчастью, произошло и с Августином Сергеем Владимиром. В 2001 году мы прочитали в газетах, что иеромонах Владимир, который служил в одном из провинциальных городов и был тесно связан с местной преступной разгульной, совершенно невозможной для монаха компанией, найден зверски убитым в своем доме. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, убиенного иеромонаха Владимира.